Глава первая. Белозеро. Хрольф. Пешеход. Нарек был огромен, не меньше 2 метров ростом. Из рубахи, которую он носил, для такого, как Сергей, можно было выкроить 2, если не 3. «Это еще что за потомок троллей?» — вполголоса спросил Сергей Дёруда. «Его зовут Хрольф Пешеход», — также негромко отозвался Дёруд. И его отец — Ярл Мёрзкий Рёнгвальд по прозвищу Мудрый, а дедом был Эйнштейн Грохот. Что же до троллей, то в тех землях их, я слыхал, хватает. Может, какой и наведался к мамке в гости, пока законный муж в Вике был. Дёруд хмыкнул. «Тролли, должно быть, славные любовники», — влез расположившийся за спиной Дёруда Наслав. «У них же все каменное». «Завидуй молча», — бросил через плечо стоявший рядом с Сергеем Рерих. «Рёнгвальд ярл нам троюродный дядя по матери и славен многим». «Кто ж не знает победителя скоттов?» — проворчал Дёруд. «Я не знаю», — подумал Сергей. А не помешало бы. Рёнгвальд ярл, значит. Ладно, потом. Сейчас его больше интересовал сам гость. Вот это громадина. И он, получается, четвероюродный брат Стемидычей. Очень интересно. Рёнгвальд и сам не мелок, а этого не зря пешеходом прозвали. Ни одна лошадь нести такого долго не может. Даже франкская соскочила у Сергея с языка. Рерих посмотрел на него с интересом. «Да слыхал я, что франкские лошади покрупнее наших». «Для наших нурманских лошадей иная собака покрупнее», — раздалось за спиной. На этот раз Машек не выдержал. «А как же без него, если речь зашла о лошадях? Можно подумать, ваши больше», — не удержался уже Траин. «Больше. Хоть на Мара глянь Вартиславова», — фыркнул Машек. «И ты еще наших больших лошадей не видел. У нас такие великаны есть, что и этого пешехода запросто понесут. Правда, недолго», — честно уточнил он. «Они вообще не для скачек, только для боя. Но и такого вот всадника в броне и свою броню понесут, выдержат. Их у нас ромеи берут. Их катафракты рты закрыли», — прошипел Рерих. Но поздно. Взгляд гостя сместился в их сторону. Мазнул по Сергею, остановился на Дёруде, и огромный Нарек склонил косматую голову. Кивнул, и Сигрюксон тоже кивнул в ответ. Сергей ощутил гордость. Его убийцу даже этот каменный тролль знает. «В трапезную!» — наконец объявил Стемид, и над подворьем прокатился радостный гул. Дружинники и хирдманы гостя смешались и дружно двинулись ко входу в терем. Торжественная часть закончена, и можно пожрать. «Со мной», — бросил Рерих Сергею, — «познакомлю тебя с братом». Вблизи их Хрольф Рёнгвальдсон казался еще громаднее. Слоновьи ножищи, горильи лапы, длинная раздвоенная борода, не спадающая на бочкообразную грудь. «Я думаю, их короли срут золотом», — вещал Нурман Стемиду и Трувору. «Иначе откуда у них его столько? Приходи и бери». Трувор не просто слушал, внимал. Князь Стемиджи сомневался. «Нас приглашают грабить франков», — подумал Сергей. «Франки, франки». В свое время Сергей торговал с ними довольно активно. И с теми, которые германцы восточные, и с теми, которые германцы западные, то бишь французы. Насколько это перспективно сейчас? «Вартислав Дерзкий», — представил Рерих Сергея. Гигант глянул мельком, кивнул небрежно и сразу отвернулся. Проигнорировал мелочь. И Сергей тут вспомнил и сообразил, кто перед ним. И, естественно, юность опередила мудрость. «Соглашайся, Рёнгвальдсон», — громко заявил Сергей. «Что?» Тяжелая голова повернулась, взгляд сместился к низу. «Что ты сказал?» «Я сказал, когда франкский конунг предложит тебе что-то, Соглашайся, Хрольф Конунг. Сделай это, и получишь в благодарность обширные владения на земле франков. Это кто? — спросил Хрольф Устемида. Представление, сделанное Рерихом, он уже забыл. Или не услышал. Рост большой, до мозга звук снизу доходит медленно. Вместо Стемида ответил Трувор, на этот раз именем и прозвищем не ограничившись. Наш брат Вартислав Хёвдинг. — Хёвдинг? — удивился великан. — А не маловат? — А ты не великоват для морского конунга? — задал встречный вопрос Сергей. — Не пора ли собственной землей обзавестись? Хрольф удивился, потом рассердился, потому что озвученная Сергеем мысль один в один его собственная. А затем пригляделся к Сергею внимательнее, оценил оружие, украшения, одежду, добавил к увиденному сказанное Трувором и задал другой вопрос. «Ты знаком с конунгом франков?» Сергей покачал головой. «Я слышал о землях франков, от купцов, которые с франками торгуют. Там много хороших земель, за которые постоянно идет борьба». «Ты слышал, а я там воевал», — фыркнул великан. «Чтобы франкский конунг захотел отдать свою землю такому, как я, большей глупости я не слышал». Сергей нахмурился, но сумел обуздать обиду. Нурман же не его назвал дураком, а только в словах усомнился. Но ответил тоже без поправок на размер туловища и личное превосходство собеседника. «Знаешь, сын Ренгвальда, как в лихитских постоялых дворах нанимают охранников?» — спросил он. «А откуда ж мне знать? Я в тех землях постоялых дворов не держал. Я там грабил!» Хрольф захохотал, и кое-кто из его людей, прислушивавшихся к разговору, тоже засмеялся. Вокруг уже собралась небольшая толпа своих, поглядеть, как Сергей общается с важным гостем. Предвкушал народ, что дерзкий учудит. Репутация у Сергея соответствующая. «А делается это просто», — сказал Сергей. «Тот, кто хочет наняться, должен побить того, кто охраняет постоялый двор. Побьет, значит, слабого в зашей, а его — на это место». «На что ты намекаешь?» — сдвинул брови гигант. «Хочешь меня оскорбить?» За плечом тут же встал Дерут, приготовился. «И мысли такой не было», — ровным голосом ответил Сергей. «Просто история. Зачем мне оскорблять гостя, родича моего конунга? Это, по меньшей мере, невежливо. Но обещаю тебе, Хрольф Ренгвальдсон, если я захочу тебя оскорбить, ты сразу это поймешь». «Такая длинная речь», — проворчал Хрольф. «И понял я из нее только одно. Твой отец не научил тебя уважению к старшим». «Мой отец научил меня тому, что уважение надо заслужить», — парировал Сергей. «Я был бы не против заслужить твое уважение, потому что тогда ты слушал бы не только себя, но и меня тоже». «Тровор сказал, ты его брат», — пророкотал гигант. «Но у Стемида Конунга только трое сыновей». «Кто твой?» «Теперь четверо», — не слишком вежливо перебил Сергей. «Я его родич по браку». «Чистая правда. Именно Стемид был за общего отца на их с Рерихом совместной свадьбе. Как единственный кандидат. Второй избор отказался, без объяснения причин. Сергей, впрочем, и не расстроился. Предложил ведь исключительно из желания подольститься и закрепить, так сказать, родство, потому что был почти уверен, что хитрый ведун утаил что-то важное, без чего овладеть фамильной боевой техникой от Вильда-морехода не получится. «Твой язык быстро, как у лягушки», — ухмыльнулся Хрольф. «Ты удивишься, Ренгвальдсон, но мой меч еще быстрее», — парировал Сергей. «Не уверен в этом». «Может, и так. Не проверишь, не узнаешь». «А вот мой меч точно быстрее твоего, здоровяк», — проворчал Дерут. Ухмылка Хрольва стала шире. «Убийца, а мне говорили, ты сдох где-то во Фризии». «Напутали чутка», — проворчал Дерут. «Не во Фризии, а в Гордарике. И не убили, а всего лишь сломали пару ребер да в плен взяли». «Ребра-то зажили?» — уточнил Хрольф. «Давно». «Тогда иди сюда, делатель вдов. Дай мне убедиться, что это ты, а не твой призрак». Они обнялись. «Теперь самое время выпить», — заявил Хрольф. «Ну так пошли», — сказал Рерих. «Столы накрыты, пиво сварено. Хватит даже такому, как ты, брат». Хрольф сделал шаг к крыльцу, потом остановился, глянул на Сергея. «Мы не договорили», — сказал он с легким намеком на угрозу. «Хочу понять, к чему твоя история, лягуш Хёвдинг Вартислейв». И хохотнул. Сергей вскипел, но его опередил убийца. «Поговорите еще», — вовремя вмешался Дерут. «Мой Хёвдинг Варт ест втрое меньше тебя, но болтает почти столько же». «Этот малыш твой Хёвдинг?» — переспросил гигант. «Да его отец верно из асов, если ты сменил на него груду развалин». Напомню, Олаф груда развалин — датский конунг. Дерот не ответил Хрольву, посмотрел в глаза и сказал другое. «Не слыхал, Хрольф, как там мои?» Великан покачал косматой головой, подумал и добавил. «Среди тех, с кем я гонял франков, твоего брата не было». Повернулся и в развалочку зашагал к терему. Если тролли существуют, то выглядят они примерно так, во всяком случае, со спины. А еще они так и не договорили. Но, может, и к лучшему, потому что ничего конкретного Сергей сообщить Хрольву не мог. Ничего, кроме того факта, что в той прошлой реальности он стал герцогом Нормандии. А в этой Сергей даже не знал, есть ли во Франции такая область, но мог предположить, что ее пока что не существует. Ведь что такое Нормандия? Это то, что так или иначе связано с Нурманами, вернее, с норманами, как их называют в тех землях, людьми Севера. Впрочем, сделав свое сомнительное заявление, Сергей достиг главного, обратил на себя внимание Хрольва. А сбудется оно или нет, время покажет.